день, здравствуйте, Арина Вячеславовна, Александровна, извините. Отдел взыскания компании «Большинан», специалист Лисулана Владимир, идет в записи разговора. Еще раз повторите фамилию, пожалуйста. Фамилию свою повторите. Анна Владимировна. Усова Анна Владимировна. Звоним вам отношения микрофинансовой компании «Манимен». Срок просрочки его составляет 120 дней. Сумма погашения 22 514 рублей. Требования компании, чтобы данную сумму оплатили до 29 июля. Закрыли наконец-таки свой расчет счета. Я думаю, гражданка Усова, вы не имеете права задавать мне такие вопросы, потому что даже если вы работаете с манименом по агентскому договору, о чем он меня не удосужился уведомить надлежащим образом, вы можете только информировать меня. Можете еще предупредить о последствиях. Вопросы какие-то задавать, чего-то добиваться, не имеете права. Нет, давайте вы не будете меня учить, как мне работать, хорошо? А давайте я буду вам рассказывать, как вы должны работать по закону, потому что ваши звонилки позволяют себе слишком много. Александровна, требования компании «Манимен» на сегодняшний день рассчитались в полном объеме до 29 июля. Алина Александровна. Я услышала. Вопросов не имеете права задавать, гражданка Усова. Работайте по закону, Усова. Это работаем по закону. 1005 статья. Обращайтесь в прокуратуру. Обязательно, я собираю информацию. Вот как достаточно будет, вот на таких вот, как вы, благодаря, вернее, таким, как вы, очень интересный материал получится. Только не у прокуратуры, а у ФССП. Да, очень интересный материал про вас получится, Алина Александровна. Я вижу, что вы любите пожить за чужой счет, да? Это субъективное ваше мнение или позиция компании? Нет, ну я же вижу. Но вы же видите, я спрашиваю, вы выражаете сейчас субъективное мнение или позицию компании? Кто унижает мое человеческое достоинство, вы или компания МБА «Финансы»? Вы берете за чужой счет, Алина Александровна, на сегодняшний день. Откуда вы знаете, за чей счет я живу? Откуда такие предположения вообще? Вопросы, когда будете производить? Не имеете права вопросов задавать по 1005 статье. Информацию можете предоставлять. Нет, не имеете. Тон свой немножко сбавь тон, Усова. Спокойно себя веди. У меня нормальный, спокойный тон. Я вас прекрасно слышу, гражданка Усова. Голос не повезло, сочувствую, бывает. Да. Беда, конечно. А что это мне не повезло? У меня очень прекрасный голос. На лбу себя зафиксируй. Усова. Вот хватит обманывать, никто не приезжает. Обманщики, я жду, торты пеку там. Никто не приезжает. Меня папа учил со всяким хамлом телефонным только так и разговаривать. Приезжай. Врешь ты все. Никто не приезжает никогда, врешь. Вы же сидите в своем МБА, один офис в Москве, другой в Брянске. Куда вы поедете? В Пензенскую область? Делать нехрен. Долго буду общаться, очень долго. А ты и трубку бросать не будешь? Вообще, наши сотрудники с вами завтра свяжутся. И не один раз.